Глава 14. Камышинская вольница. Не знаю, как у других резчиков обстояло дело, но мне бить самому себе татау было откровенно стрёмно. То есть не верил я, что оно сработает. Проверенная схема выглядела по-другому. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И отдавать стоило в основном что-то созидательное, позитивное, полезное, как бы пошло это ни звучало. Опыт с резьбой членов на лбах ермоловских мерзавцев был довольно показательным. И я еще легко отделался, всего лишь идиотским напоминанием на предплечье в виде крохотного иероглифического хрена с яйцами. И трискель бы на данный момент я бить никому не стал. Хотя там символ многозначный, и никаких негативных бонусов после его проявления на своей руке я не ощутил. Возможно, сработал чисто на подчинение снага, которые были готовы, по моему слову, буквально помереть на рабочих местах. А может, еще не проявил себя, как и пресловутый хрен. Срабатывали-то мои татау довольно хаотично и чаще всего только в ситуациях экстремальных. Может, и хрен к месту придется. Эфир непредсказуем. «Вообще-то это было больно», — заявил Кузя. «Но я еще хочу! Хочу колечки, как у снага!» Я с удовлетворением оглядел ловец снов, темнеющий на зелено-серой гоблинской коже. Получилось очень даже круто и по-орочьи. Круг с паутиной и перышки. Определенно, мои художественные навыки резьбы по шкурам растут над собой и выходят на новый уровень. «А ну-ка, Иван Иванович, попробуй его прочитать!» Сделал я приглашающий жест рукой. Рикович смотрел на развернувшееся перед ним действо во все глаза и дергал ногой, сидя на раскладном стуле. Тату-салон мы оборудовали недалеко от съезда в лес под открытым ночным небом, довольствуясь светом фонаря над козырьком прилавка фудтрака. И дергался целовальник то ли от осеннего холода, то ли от предвкушения того, что с ним должно произойти совсем скоро. «Ладно», — сказал он, приложил указательные пальцы к вискам и вперился взглядом в рожицу гоблина. Спустя секунду он скривился, как будто съел гнилое яблоко. «Фу, Кузя, это как минимум не гигиенично. То с этим не едят, а это туда не суют». А потом дернулся, словно от удара током. Ловец снов на запястье гоблина полыхнул золотом, и Рикович громко выматерился, вскочил со своего места, пнул стул и прошелся туда-сюда, чтобы прийти в норму. А я пялился на свою руку, которую жгло огнем. Крохотный ловец снов проявился рядом со знаком хаоса и пасификом, чуть выше, чем пиктограмма старого дома и бородатый череп убиенного мной чудовищного деда. Простую истину я еще во время работы с Лаврентием Нидгардом понял. У меня новое татау проявлялось после того, как оно срабатывало у пациента. Или после того, как мне становилось об этом известно. Потому я и попросил Риковича воздействовать на гоблина. Жалобы с искоря на неудобство ментальных атак против уруков — это одно, а вот такой явный результат — совсем другое. «И зачем ты...» — резко обернулся Иван Иванович. «Чтобы ты убедился в эффективности», — невозмутимо сказал я. «Давай сюда свою руку. Лучше левую, на нее внимания меньше. Больше не сомневаешься?» «Какие уж тут сомнения? Это кобздец какой-то. Сначала весь этот гнусный жупел из гоблинского мозга, а потом... Бррр! Знаешь, ощущение, когда той самой точкой локтя об угол ударишься? Вот так же, только внутри черепной коробки. То, что было в Орде, мелочи. Там такая себе мигрень, слабенькая. А это... Это страшное оружие против менталиста». «Это не оружие, это броня», — поправил его я, меняя расходники на стилусе и привычно морщась, когда острый шип из рукояти впился мне в ладонь. «Давай сюда какую-нибудь конечность. Будет тебе усилитель». Он закатал рукав и положил свою худощавую, но жилистую левую руку на стол передо мной. «Это ведь магия крови у рук», — с сомнением проговорил он. «Мы сейчас используем магию крови, да?» «Пальцем в небо», — поморщился я. «Хочешь точное определение от тупого орка? Я могу. Я вопрос изучил досконально. Так вот, Это вообще не магия. А что? Стилус уже коснулся его кожи, и черный колор смешался с сукровицей, обозначая первые линии будущей оригинальной Татау. Эгрегориальная техника. С магическими методиками связана только тем, что также использует ману, прану, саирину на начальном этапе, а вот все остальное в корне отличается. Все-таки ты только притворяешься тупым, да, Бабай? На самом деле ты тот еще сраный умный. Я давно подозревал, но поверить никак не мог. Рикович распрямил спину и расслабился, прислушиваясь к ощущениям от процесса татуировки. А теперь? Теперь поверил? В то, что ты сраный умный? Поверил. Как тут не поверить? Ну вот и отлично. Значит, Татау выйдет мощная и эффективная. Главное, помни. Закончил я за могильным голосом в стиле дяди Бена из «Человека-паука». Чем больше сила, тем больше ответственность. Иван Иванович кивнул и больше ничего не говорил. Только смотрел, не мигая, на свой счастливый лотерейный билет в будущее, который постепенно проявлялся на его руке и приобретал вид типичного изображения на схеме усилителя постоянного тока. Я не ожидал такого эффекта от своей работы, это точно. Риковича капитально вырубило. Он просто взял и уснул сразу после того, как я отнял стело от его руки и сказал: «Все». Дал храпака прямо на раскладном столе. Так что мне пришлось переносить его на спальную полку в фургоне, аки красну девицу, и самостоятельно убирать мебель. А потом гнать вперед. До Камышина было 400 километров, и я намеревался преодолеть их за раз, двигаясь по Великому тракту до Царицына, а потом по берегу Волги до самой границы Камышинской вольницы, самого ближнего к нам сервитута. После полученного от ликвидации Хтони заряда энергии спать не хотелось абсолютно. Так что я подкрутил громкость на аудиосистеме, вцепился в руль и под залихватские аккорды местного латино-балкана-кавказа-фолк-рока от рекорд-ансамбля гнал вперед со страшной силой часа 3 или 4, не обращая особенного внимания на окрестные населенные пункты и указатели. Впереди уже мелькали высотные здания Царицына, и я вознамерился свернуть на объездную, как вдруг врубился. Канала Волга-Дон тут не было. Хрена с два тут имелась бы объездная, если бы существовал канал. «А где канал?» — спросил я вслух, притормаживая. «Акстись, малохольный!» — ответил Рикович совершенно бодрым голосом. «Канал на Камышине! До него еще переть и переть! Вам, в смысле! А мне выходить пора!» «Вот так вот, значит? Добился своего и все? Бросаешь нас?» — усмехнулся я, сворачивая в карман на трассе. «Все вы, люди, говно на блюде!» «От полукровки слышу! Ты, между прочим, тоже наполовину говно получаешься!» Почесал бороду Иван Иванович. «Никуда я не денусь! Я твой личный куратор от сыскного приказа! Так что куда ты, туда и я, как ниточка за иголочкой! Но ссадить меня придется! Мне к своим парням надо! Понять, что к чему и как там поживают темные силы!» «Ермоловы, что ли?» «А почему сразу Ермоловы?» — вскинулся он, а потом признался. «Ну да, Ермоловы. Они тебя взялись пасти. Мы одну из их групп сбили с толку, и теперь нужно решить, как дальше работать. В земщине они напрямую действовать не могут, только через клиентов. А вот в Камышинской вольнице — это другой вопрос. Там нужно быть особенно аккуратным. Так что высаживай, за мной из Царицына машина придет. Мои уже там». «На конспиративной квартире?» — не удержался я. «Какой к матери конспиративной? В отделе приказном нашем, Царицынском?» Он пробежался пальцами по экрану смартфона, удовлетворенно хмыкнул, потом проверил пистолет в подмышечной кобуре, пригладил волосы и, слегка опустив стекло, выглянул наружу. «Моросит! Да и черт с ним! Там навес есть и лавочка! Пошел я, мужики!» И взялся за дверную ручку. «Погоди, Иван Иванович, скажи хотя бы, сработало или нет?» Любопытство меня просто съедало. «Ну, как тебе сказать, Бабай? Вот я, например, сейчас чую, что некий гребанный сайгак километрах в 3 отсюда носится по степи и ищет подходящую сайгу, чтобы засадить ей как следует. Ему хочется уже сейчас, хотя гон только через два полных лунных цикла. К этим ощущениям мне предстоит как-то привыкнуть. М-да. Его лицо выглядело весьма озадаченно. Так что я пойду посижу там, на лавочке, соберу мысли в кучку. И, пожав нам руки, вышел под дождь. «Вообще-то, я бы тоже кому-нибудь засадил уже как следует!» — почесал Кузя. «Поехали в бардак к девкам!» «Фу, ять! Еще в бардак я не ездил!» У меня в голове как-то не стыковались проститутки и мелкий гадкий гоблин. Но, наверное, в этом мире такое было в порядке вещей. «Меня там Эсси ждет на Байкале. Я, между прочим, влюблен!» «А я-то нет! Вези меня, бабай, по моему везению! Хочу уже в бардак по моему хотению!» Продекламировал Кузя, обнаружив недюжинные поэтические способности. «Мы едем в Камышин, а там зарплата тебе капает, делай с ней что хочешь. Бардак, не бардак, у тебя будет часов 12 на погулять. Но после этого, чтобы как штык был на месте, точнее в фургоне, потому что уеду без тебя, так и знай». «Вообще-то, ты без меня пропадешь», — заявил гоблин. «Потому что ты местами вроде умный, но, по сути, непроходимо тупой». «Давай маршрут до Камышина прокладывай, чучело». «Заодно бардак найду», — закивал Кузя и уставился в экран смартфона. Сервитут — это сервитут. Жизнь тут била ключом. Стоило нам только миновать КПП муниципальной полиции на съезде с трассы, как на крышу фургона из окна третьего этажа с размаху выбросили толстого мужика в одних красных труселях в белые горохи. Мужик сполз по лобовому стеклу, оставляя слюнявые потеки, очутился на асфальте, поднялся, наблевал себе под ноги и с философским выражением лица скрылся где-то в закоулках жилмассива. «Как дома!» — заявил Кузя. И я не мог с ним не согласиться. Двух- и трехэтажные здания классической, модерновой, барочной и эклектичной архитектуры соседствовали здесь с геометрическими кирпичными и панельными многоэтажками, покрытыми муралами и граффити, и с великанскими высотками из стекла, стали и грандиозных жидкокристаллических мониторов. По улицам бродила публика всех народностей и рас, разнаряженная в совершенно немыслимые одеяния. В одной кофейне рядом восседали бородатый мужчина в традиционных казацких шароварах и гимнастерке, полуголый снага в штанах с лампасами и с металлической цепью на разукрашенном татуировкой пузе, и гном из подгорников в шляпе и жилетке, и целая толпа беснующихся гоблинов в одних набедренных повязках. На стихийном рынке у подножия огромного златоглавого собора толклись разбитные казацкие бабенки. Вульгарно размалеванные тетки снага, вполне современные дамочки бальзаковского возраста с модными стрижками и какие-то мультирасовые бабульки всех форм и размеров. Танцевали танцы на крышах голографические эльдарские девушки в крохотных бикини. Из кофеен и ресторанчиков орала музыка, в подворотне кому-то били рожу, а на крыльце небольшого павильона с надписью «Бродобрей-цирюльник» светловолосый парень сталкерской наружности в засос целовал симпатичную кхазатку. «И где тот бардак, куда ты так торопился?» — глянул на похотливого гоблиненка я. «Приличная парковка там есть?» «Вообще-то даже платная, подземная. Давай дуй через мост на Некрасова, а потом сворачивай на Малую Зеленую». Сеть тут пахала как положено, со связью проблем тоже не было. И я с предвкушением думал, что, возможно, Эсси прислала мне что-нибудь на ящик из своего рейда. Мне хотелось уже сбагрить Кузю, пообщаться с эльфийкой по видеосвязи, сходить в книжный и в библиотеку, разузнать про местную хтонь, возможно, наведаться туда, осмотреться. Проезжая по мосту через Затон, я с небывалой четкостью осознал. Вот она, местная хтонь, под моими ногами. Словно в подтверждение этих мыслей, некая страшная чувырла взрезала перепончатым плавником мутные воды Затона. «Местные его называют Гремячим», — пояснил гоблин. «Вон в сети пишут, ближайшие к берегу кварталы всегда под атакой. Инциденты частые, но не очень мощные. Выползают по 3-4 твари за раз и пытаются забраться подальше в город и сожрать кого-нибудь. Ну так там ссыльных селят в прибрежной полосе». «Еще сталкеры икру и жемчуг собирают по берегу и мелочь отстреливают. Направо, направо поворачивай, на Малую Зеленую. Бардак тут недалеко, рядом с драмтеатром и полицией. Соседство, однако. И что характерно, бардак выглядел приличнее всего. Дорого, богато, с пилястрами, креатидами, бархатными портьерами в окнах и стеклянной крышей. И назывался привлекательно. «Горячие бедра». Гоблин выхватил свой ID-браслет, сунул за пазуху штук 20 монет крупного номинала, прополоскал горло газировкой, выскочил из фургона, сплюнул газировку под ноги и в припрыжку побежал к резным деревянным дверям с цветными стеклышками и красным фонариком над притолокой. Даже не попрощался, маленький развратный засранец, и не сказал, где искать парковку. Повертев головой по сторонам, я все-таки обнаружил вход в царство Аида и направил фудтрак к бело-красному шлагбауму. «Червонец за 3 часа!» — сказал сидящий в будке гном и сдвинул на нос темные очки. «Оплат сразу, как за сутки! Сдачу вернем! Айди есть или вы из земщины?» «А, Думкопф! Откуда урок в земщине, действительно? Давайте сюда браслет!» «О, вы из Сан-Себастьяна!» Лицо его подобрело. Он вышел из будки, хлопнув дверцей, и предложил. «Давайте я побуду вашим лоцманом и покажу вам тихий закуток, где не рыгают бичи. А что цены конские, так они для всех конские, не подумайте». «Очень мило с вашей стороны. Буду благодарен». Я отворил ему навстречу пассажирскую дверь. «Залезайте в кабину». Хазат примостил свою упитанную задницу на переднее сиденье и показывал толстым, как сосиска, пальцем направление движения. «Вот тут под светильником ставьте. Все знают, это блатное место. Никто ваш фургон не тронет. А внутри у вас что? Полевая кухня какая-то или вроде того?» «Полевой ресторанчик», — кивнул я. «Хотите кофе?» «Не откажусь», — подобрался гном. «С эклерами? У меня в холодильнике еще осталась парочка. Берег для особого случая. Кажется, это он и есть». «Меня зовут Карл Ликермаул», — с достоинством проговорил гном. «И я обещаю, что когда вы придете за своей машиной, я угощу вас самой вкусной в мире халвой — арахисовой. Сейчас ее у меня нет, но через час-другой будет». «Я запомнил». Я не очень любил арахисовую халву, но свести на нет талику взаимопонимания, которое между нами возникло, не хотелось. Так что я как можно более церемонно склонил голову и представился. «Бабай Сархан, ресторатор, к вашим услугам». Припарковав машину, я разогрел жаровню с песком, сварил 2 турочки кофе и достал эклеры. «А скажите-ка, господин Ликермаул, какие новости в Камышинской вольнице? Давно ли был последний инцидент? Не шалят ли скоморохи? Пускают ли уроков в публичную библиотеку?» «Я смотрю, вы нетипичный орк, да? Вас интересует библиотека?» Он с видимым удовольствием вгрызся в эклер своими лошадиными зубами. «Да, собираю, знаете ли, урукский фольклор. Наверное, это потому, что я полукровка. Настоящему уруку такое бы и в голову не пришло. Моим соплеменникам и записывать-то свою историю интереса не было. Что уж говорить о научных изысканиях и фольклоре. То ли дело Кхазады. Народ степенный, основательный». «Да-да-да», — тут же закивал основательный и степенный Кхазад. «Наши хроники самые подробные. И, между прочим, в местной публичной библиотеке есть факсимильное издание дневника самого Густава Зоркфлитига, где день в день описаны сход 6 кхазадских кланов из Вестервальда и поселение их в Губерлинах и Мугаджарах и основание Магнитогорска. И там о ваших родичах немало, немало». «Насолили тогда колонистам уруки, а?» Я кое-что знал, но по верхам. «Обломали зубы Ахирт», — оскалился гном. «Это были славные времена и славные сражения. Но теперь-то у нас один государь и один враг, верно? Вы смотрели новости? Говорят, помаки подняли восстание против упырей. Родопские горы в огне». «Черт бы меня побрал. Он вешал мне на уши про политику и войну 20 минут, а про хтони библиотеку рассказал с гулькин нос. Но что касается дневника Густава Зорге, что-то там, это я запомнил. Хотя, зная кхазадов, можно обнаружить, что в том дневнике томов 50, и большая часть записей про домотканную материю, зернь, эмаль и гравировку, способы производства альтернативного протеина и 1000 разновидностей полевого шпата. Но скидку за парковочное место гном мне сделал и арахисовую халву просил не игнорировать. Так что уходил я в город в приподнятом настроении. Даже кожанку новую надел на радостях. Не по погоде было в одной футболке гонять. Камышинская вольница ждала меня.